Тогда написано было от лица белозерских старцев то остроумное послание, обличавшее Иосифа, о котором мы говорили в биографии Геннадия. Иосиф разразился посланием против Нила, укорял его в мнениях, противных православию, в том, что он, сострадая еретикам, называет их мучениками, не почитает чудотворцев русских, не верует их чудесам, научает монахов чуждаться общежительства, не велит заботиться о благолепии церквей и украшать иконы. Иосиф хотел дать преступный смысл тому предпочтению, которое оказывал Нил внутреннему благочестию. Иосиф обвинял Нила в неуважении к чудотворцам, на том основании, что Нил, опираясь на сочинение святых отцов, вооружался против ханжей, распускавших известия о ложных чудесах, знамениях и сновидениях. В своем сочинении о мнихах кружающих, то есть шатающихся, Нил обличал бродяг в виде монахов, которые скитались и надоедали попрошайством. Этим задевались старцы, ходившие из монастырей за милостынью, и игумены, выпрашивавшие от сильных мира сего. Нил подавал повод к толкованию в худшую сторону его поступков и тем, что относился критически к разным житиям святых. Нил не отвечал своим врагам и скончался в 1508 году. За него вел письменную борьбу с Иосифом его ученик князь Патрикеев, инок Воссиан, бывший боярин, постриженный насильно Иваном Васильевичем, прозванный Косым. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре, он познакомился с Нилом и предался его учению. Великий князь перевел его в Симонов монастырь и уважал за ученость и нравственную жизнь. Воссиан оставил несколько сочинений, направленных против Иосифа и монашеских злоупотреблений. Воссиан за исходную точку зрения принимает то правило, что для разумеющих истину благочестие познается не в церковном пении, не в быстром чтении, не в тропарях и гласах, а в изучении пророков, евангелистов, апостолов и в согласном с учением Христа образе жизни. Обладание селами влечет монахов к порокам, противным духу евангельскому. Вместо того, чтобы питаться от своего труда, мы шатаемся по городам и заглядываем в руки богачей, угождаем им, чтобы выпросить у них село или деревеньку, серебро или скотинку. Господь повелел раздавать неимущим, а мы отнимаем у них имущество. Забираем у поселянина коровку или лошадку, истязуем бичами или прогоняем с женами и детьми из наших владений. А иногда придаем княжеской власти наконечное разорение. Иноки шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги или с соседями за межи, тогда как апостол Павел укорял коринфян, людей мирских, а не иноков за то, что они ведут между собой тяжбы. Говорите, что князья дали вклады в монастыри ради спасения душ своих и памяти родителей. Но какая польза может быть князьям, принесшим Богу дар, когда вы неправедно устраиваете их приношение? Часть годовых сборов с имений превращаете в деньги и отдаете в рост, а часть сберегаете, чтобы во времена скудости продать по высокой цене. Сами богатеете, а работающие вам крестьяне живут в последней нищете. Хорошо исполняете вы заповедь Христову не заботиться об утреннем дне. Иосиф написал строгий устав для монастыря и во избежание того, чтобы монахов не обвиняли в занятиях мирскими делами, постановил, чтобы управление происходило не в монастыре. Воссиан громит противника такими словами: отвергши страха Божия, повелевают мучить не отдающих монастырские долги только не внутри монастыря, а за стенами. Казнить христианина вне монастыря не грех. Если считаешь грехом внутри монастыря мучить братью свою, то и за монастырем также грех. Область Бога, почитаемого в монастыре, не ограждается местом. Все концы земли в руках его. Откуда ты взял власть мучить братьей? Хороший хранитель евангельской заповеди и апостольских правил. Воссиан касался и святителей. Он предоставлял им, сообразно правилам соборов, некоторые движимые и недвижимые стяжания, но приводил в пример древних иерархов и Василия Великого, который сказал императорскому чиновнику: «Что ты можешь взять у меня, кроме бедных одежд и книг моих, для тебя ненужных, а в них вся моя жизнь?» В противоположность Воссиан изображал современных святителей. Наши же предстоящие, владея множеством имений, только и помышляют об одеждах и яствах, а христианах же, погибающих от мороза и голода, не прилагают попечения. Если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку, а до конца его разорят. По мнению Воссиана, монахи, как люди, отшедшие от мира, должны жить в молитве и уединении, питаясь от трудов рук своих. Святительские имения должны быть управляемы экономами, и доходы с них, кроме отлагаемого на содержание святителей, должны идти на приют сиротам, вдовам, калекам и на выкуп пленных. Эти обличения вызывали со стороны Иосифа опровержение, в которых старались уличить Воссиана в ереси. Самое веское было то, что обитель Волоколамская пропитывала толпу народа во время голода. Это служило доводом того, что если обличения Воссиана были справедливы, то не относительно всех монастырей, владевших имениями. Воссиан снова писал против них, опровергал их доводы пункт за пунктом, касаясь и вопроса преследования еретиков. Остерегаясь раздражить великого князя, он не осмеливался отрицать власти государя казнить нераскаянных еретиков, но стоял за тех, которые приносили покаяние. Называл таких казненных мучениками, относительно милосердия приводил места из духовных сочинений. Что же, по-вашему, и блаженный Иоанн Златоуст достоин осуждения, опираясь на притчи о плевелах? Он сказал: «Не следует убивать еретика, потому что от этого вводится в мир вражда. Если вы начнете убивать еретиков, то неизбежно погубите вместе с ними и многих святых людей. При том же плевелы могут обратиться в пшеницу». Преследуя идею о монастырских вотчинах, Воссиан обратил внимание на кормчую книгу, или номоканон, свод церковных законоположений, к которым присоединялись гражданские законы Византийской империи, также и русские статьи. От дополнений вошли в кормчую противоречие. Воссиан заметил это. В одних правилах запрещалось инокам держать села, в других дозволялось. Воссиан доложил об этом митрополиту Варлааму и Духовному собору. Чему же верить, когда в правилах есть супротивное Евангелию и апостолам? Варлаам дал благословение Воссиану составить новый свод правил, но с условием ничего не выкидывать. Воссиан выбрал сербский список кормчей, в котором было меньше статей, благоприятствовавших защитникам вотчин. Сошедшись с Максимом Греком, сделал сличение с греческим подлинником. Нашел неправильности в славянском переводе, состоявшие в том, что словом «села» под которым разумелись населенные местности, переведено было то, что означало «угодья», то есть пашни, поля, виноградники. Это было в 1518 году. Кормчая была поднесена великому князю. Присвоение монастырских имений было соблазнительно для светской власти, но Василий соображал, что, обогатившись, он потеряет поддержку со стороны духовенства. При том же осифляне, ратовавшие о сохранении имений, отличались угодливостью власти, тогда как их противники показывали нерасположение к той власти, которая не знает себе предела. Это видно из того, что впоследствии Курбский, враг самодержавия, враждебно относится к осифлянам и с уважением к их противникам.